Около 5 часов утра затрезвонил телефон. Прошлепав босиком в прихожую, я взял трубку, ни капли не сомневаясь, что это Шведов. Однако проблемку я подкинул шефу из-за разряда высшей категории сложности. Почти 12 часов ему потребовалось, чтобы прокачать свои информационные каналы и принять решение. «А ты чего не спишь?» — благодушно поинтересовался полковник. Вопрос, согласитесь, весьма уместный, учитывая тонкую алую полоску, занимавшегося за окном рассвета. «Я сплю, а с вами разговаривает мой фантом», — в ответ ответил я, изобразив душераздирающий зевоту. «Время, знаете ли, того, не совсем удачно для таких вопросов». «Ладно, прикидываться», — упрекнул меня полковник. «Ты ж все равно ночами не спишь, я-то знаю. Короче, утром не приходи, отдыхай. Подгребай к 15:00. Я назначил стрелку на 17 у силикатного. Бывай». В 16:30 мы с полковником уже сидели в изрядно потрепанном рафике у административного корпуса заброшенного силикатного завода. Я листал свежий экспресс, избегая смотреть на шефа. Имелся риск, что могу не удержаться, я так подленько рассмеюсь мелким дребезжащим хохотунчиком. В амплуа великого конспиратора Шведов выступал крайне редко, а потому этот образ для меня был необычен и порождал игривое настроение, неуместно перед серьезным делом. Дабы не осердить шефа, я изо всех сил старался сохранять задумчивый вид. А между тем подсчитал, на скольких этапах полковник перестраховался. Подсчитал и пришел к выводу, что тут могут иметь место 2 равновероятных умозаключения. Либо полковник в маразм ударился на старости лет, либо я, недооцениваю степень опасности и, образно выражаясь, впал в мальчишество. Если бы на такого рода стрелку предстояло идти в качестве паровоза, мне, я бы выбрал первый попавшийся участок загородного шоссе и прикатил туда в назначенное время, на 2 тачках с 3 парнями при стволах, а там беседуй сколько влезет. Обсуждай проблемы и приходи к консенсусу. Это же не разборка с супостатом, забравшимся по недомыслию на твою землю или имеющим к тебе претензии территориального характера. В этом случае стрелка, как правило, чревата кровопролитием. А здесь обыкновенная деловая встреча. Какие-то таинственные товарищи хотят предложить выгодную работу. Полковник же обставил стрелку следующим образом. Встреча была назначена на заброшенном силикатном заводе, располагающемся в 7 километрах от Стародубовска. Положа руку на печень, могу честно признаться, что это мрачное местечко меньше всего подходит для деловых контактов. Зато здесь удобно производить массовые расстрелы. И без использования глушителей даже. А впоследствии прятать трупы убиенных. Нычек тут море. От загородной автострады до проходной завода пролегает полуасфальтированное шоссе, которое прекрасно просматривается, что исключает возможность внезапного появления нежелательных свидетелей. Кроме того, странные шумы в данном районе вряд ли у кого вызовут подозрения. Раз в неделю здесь развлекаются собровцы, периодически наезжают ОМОНовцы и ребятишки с полка милиции и внутренних войск. Завод является прекрасным полигоном для проведения учений, и все об этом знают. А наши парни изучили здесь каждый камешек, когда я их натаскивал на тренировках в проведении спецопераций. В 5 утра Клоп и Барин засели на крыше административного корпуса, вооружившись биноклями и радиостанциями, для организации тотального наблюдения за подступами к объекту. Из их гнезда территория вокруг завода просматривается минимум на 3 километра, а спать на посту в нашей команде считается признаком дурного тона. Так что делайте выводы. В 14:00 прибыла группа огневой поддержки. Лось, Север, Сало, Мент и Джо. Все вооружены СВД с оптикой и рассредоточены на удобных направлениях для ведения огня по пятачку у административного корпуса. На момент нашего приезда ребятишки уже 2,5 часа томились в ожидании черт знает каких событий. Чего им там наговорил полковник, я не в курсе. И последнее, так сказать, завершающий штришок. Полковник порадовал меня маскарадом. Во-первых, мы приперлись на завод на чужом рафике, который невесть откуда с утра пригнал лось. Во-вторых, Шведов вырядился в какой-то подозрительный комбинезон с балахоном и приготовил дурацкую театральную маску с сурдинкой, меняющий голос до неузнаваемости. В общем, хоть сейчас к Познеру на человеку в маске со своим инвентарем. «Ничего смешного нет», — сурово выдал полковник, таки встретившись со мной взглядом и раскусив в одно мгновение мое умонастроение. «Я же тебе сказал, дело очень серьезное, мало ли как оно обернется, а пожить еще почему-то хочется, и зря ты маску не хочешь надевать, смотри, пожалеешь». Этот вопрос мы уже обсуждали накануне. Я категорически отказался от маски, заявив, что это полный маразм. Как бы ни повернулся ход переговоров, мне скрывать свою личину нет необходимости. Если договоримся, мне так и так придется контактировать с посредниками в зоне, независимо от характера заказа. А не договоримся, тем более, прибывших на стрелку клиентов больше никогда никто не увидит. Увы, такова суровая проза жизни. В 17:00, как по расписанию, на пятачок у административного корпуса выкатил темно-синий БМВ с донельзя тонированными стеклами и остановился метров в 10 от нашей развалюхи. Из машины вышел молодой кавказец и направился к нам, оставив дверцу раскрытой. Теперь можно было рассмотреть, что в салоне находятся еще 2. Видимые признаки наличия вооружения у посетителей отсутствовали. Полковник недоуменно пожал плечами, что-то ругательски бормотнул и натянул маску, заправив ее под балахон. Шведова можно было понять. Соответствующий сигнал от наблюдателя не поступил. Значит, другие машины в радиусе 3 километра не наблюдаются. Получается, что ребята прикатили на стрелку втроем, без прикрытия и автоматического оружия. Можно делать выводы о категории клиентов или крутые ниндзя, способные в один момент голоручно расправиться со взводом вооруженных врагов, или законченные дегенераты, понятия не имеющие об организации такого мероприятия, как стрелка. Или еще хуже, товарищи имеют такую мощную спину и положение в обществе, что сама мысль о том, что их может кто-то обидеть, кажется им абсурдом. Ну-ну, зря вы так, хлопцы. Нам ведь по барабану, кто вы есть в цивилизованном мире. Мы живем по законам зоны. Стоит полковнику подать установленный сигнал, и от вас останутся куски окровавленного мяса. «Гасанов приехал», — весело подмигнул мне водила БМВ, заглядывая в приоткрытое окно Рафика и указывая на свою машину. «Где, говорите, будете?» «Пусть сюда идет», — прогундел полковник через сурдину. «Один, а вы там останьтесь». «Хорошо», — согласился водила и, хорошенько рассмотрев видоизмененного шведа, удивленно воскликнул. «Ничего себе! Ну вы...» «Топай, мальчик, топай!» — раздражился полковник. «Давай своего шефа сюда. Времени мало».